Глава 25. В 6 вечера стали рассаживаться за столом Ракитины, Бережная, Рубцов, Виктор Викторович и Светляков. Огромный стол был уже наполовину заполнен, а если учесть, что Инна выносила и расставляла новые и новые блюда, то компания за столом начала смотреть на явство даже с некоторым ужасом. «Неужели мы все это сможем съесть?» – удивилась Вероника. «Давайте позовем Инну тоже, она так старалась». «Хорошая девушка», – согласился Виктор Викторович. «Я рад, что в моей больнице появился такой сотрудник. Мне говорили, что она по образованию врач. Даже если у нее нет при себе документов, сделаем запрос, создадим аттестационную комиссию. Не сомневаюсь, что она санитаркой недолго пробудет. Хотя...» Главный врач посмотрел на Ракитина и продолжил. «Хотя, как я погляжу, она и вам приглянулась. Но все-таки выбирать ей самой. После испытаний, которые ей пришлось вынести, хорошее место успокоит ее и поможет снова прийти в себя». «Тогда и Петю позовем», — сказала Вероника, пропустив мимо ушей сказанное главврачом ее мужу о том, что девушка тому приглянулась. «Обязательно позовем и Петю. Я видела, как он смотрел на Инну, как пытался быть все время рядом с ней, как он помогал. Симпатичный и очень воспитанный молодой человек». «Чемпион мира по дзюдо среди юниоров», между прочим, добавила Бережная. «Правда, он уже не выступает, но тренируется постоянно». Тут появилась Инна с очередным блюдом только что закопченных сигов. «Какой запах!» – восхитился Светляков и посмотрел на Ракитина. «Присаживайтесь к нам», – предложил девушке хозяин, «а то вы весь день сегодня как белка в колесе, то в лесу, то на кухне. Отдохните с нами». «Спасибо, но у меня еще пирог с черникой на подходе». «Но вот когда закончите с пирогом, тогда сразу и приходите», – кивнул Николай Николаевич. «Спасибо», – улыбнулась девушка. «Надеюсь, что скоро закончу все свои дела». Она ушла, и Рубцов, посмотрев ей вслед, произнес: «Хорошая девушка». «Кстати, об упомянутых только что белках», – ухватился за фразу главный врач. «Я сегодня побродил по вашему лесу, там столько этих зверьков. А они ведь даже не боятся человека. Конечно, здесь им раздолье. А что касается грибов, то я даже расстроился. Обычно брожу по лесу, порой полчаса, а то и больше приходится потратить на то, чтобы отыскать полянку с семейством. А там 4 или 6 грибов, ну, пускай из десяток. Парочка червивых или больше, это как водится. А здесь, куда ни посмотришь, шляпка торчит. И ведь все как на подбор, крепкие и ладные. Поначалу вроде как эйфория нахлынула от такого изобилия. А потом начинаешь уставать от такой радости. Корзина руки оттягивает. Я ведь самую большую свою прихватил, на 2,5 ведра. «Может, попробуем их под рюмочку?» – предложил Рубцов. «Я бы не стал пока торопиться», – отозвался Светляков. «Подождем, когда к нам девушка присоединится. Поговорим пока о наших делах». Насколько я понял, инициатором сегодняшней встречи является Вера Николаевна. Может, она что-то хочет нам сообщить? Бережная кивнула и, взяв мобильный, набрала номер. Когда ей ответили, она спросила лишь, как там. И, услышав ответ, спокойно произнесла: «Тогда приступайте». Закончив короткий телефонный разговор, обвела взглядом сидящих за столом и сообщила: «Сейчас все расскажу с подробностями, но чуть позже. Дождусь ответного звонка и сразу поговорим обо всем, что вас интересует». «Вы, случайно, не со следователем Евдокимовым общались?» — поинтересовался Светляков и посмотрел на Ракитина. «С тем, который занимался вашим делом». «Очень чистый человек, доложу я вам». «И как у него продвигается расследование?» — спросил Ракитин. «Он ведь переживает, вероятно, что потерял меня». «Да не особенно», — ответила Вера. «Он сейчас занимается более важным делом». «Каким, если не секрет?» — удивился Рубцов. «Разве есть что-то более важное, чем раскрытие убийства Гасилова и потом этого охранника Мешкова? Неужели появилась какая-то новая информация по смертям Плохотникова, Суркиса, Клейменова и Ширяева?» Информация есть. Не знаю только, располагает ли ею Ваня Евдокимов. Может, все-таки по рюмочке, снова предложил Рубцов. Можно под рыбку. Кстати, Сигов коптил дзюдоист Петя. Сам наблюдал, как он огромную коптильню на костер ставил. А ведь в ней весу не менее 40 кило. Возражений не последовало. Сам же Рубцов и наполнил рюмки. Отказались только жена Ракитина и Вера. «Надо распорядиться, чтобы вина принесли», – догадался Рубцов. «Я видел, в бутылочнице есть мукузани, а для тех, кто хочет белое – тиба-ани. Это вино кахетинского типа. Я его один раз в жизни пробовал, лет 20 тому назад, когда еще в ментовке работал. Взяли одну компанию, не очень хорошую, а там каким-то образом грузинский паренек оказался, который по нашим сводкам ну никак не проходил. Я побеседовал с ним и еще до утра отпустил. Так утром ко мне его папа примчался. Благодарил и коробку вина презентовал. Оно на белое и не похоже по цвету. Смотришь на просвет, а вино как янтарь прозрачный». «Вы так интересно рассказываете, что мне вдруг захотелось», сказала Бережная и посмотрела на жену Ракитина. Та кивнула, но тут же сказала, что выпивать ей сейчас не хочется вовсе, но когда с мужа снимут все обвинения, она на радостях хоть целую бутылку. «Там есть пара бутылок?» – поинтересовалась Вера. Рубцов кивнул. «Тогда принесите пока одну, а заодно проверьте, когда закончит Инна». Начальник службы безопасности удалился. Бережная снова взяла лежащий на столе мобильный телефон, посмотрела на экранчик и положила аппарат рядом со своей тарелкой, после чего обратилась к Веронике. «Не переживайте, скоро все закончится для вас и вашего мужа». «Надеюсь», — ответила Ракитина и вздохнула. Вернулся Рубцов с бутылкой вина и штопором. Он посмотрел на стол, потом на Ракитина и удивился. «Так вы еще не выпили без меня?» «Ну, тогда сейчас мы быстро». Он начал откупоривать бутылку и посмотрел на Веру. «Инна заканчивает уже», — сообщил он. «Она там все время с вашим Петей?» «Похоже, что он ей нравится. Хотя, к чему торопить события?» «Торопить события не стоит», — согласилась Бережная. Зазвонил ее телефон. Бережная поднесла его к щеке и тут же сделала знак рукой Рубцову, показывая на свой бокал. «Наливайте». Опять ее вызывал Евдокимов. Он ей что-то рассказывал, Бережная внимательно слушала, вопросов не задавала, а все сидящие за столом ждали, когда телефонный разговор закончится. Когда это произошло и телефон вернулся на столешницу, со своего места поднялся Виктор Викторович. «Первый тост, по обычаю, за гостеприимный дом, за хозяев, за то, чтобы у них в семье были мир и счастье». «Может, и ты полбокальчика?» – спросил жену Ракитин. «Составьте мне компанию», – поддержала его Бережная. Вероника кивнула, и Рубцов тут же наклонил бутылку над ее бокалом. Все мужчины, включая и Ракитина, поднялись и коснулись своими рюмками бокала хозяйки, потом чокнулись и с Верой. Выпили, опустились за стол. «Опять Евдокимов звонил?» – спросил Рубцов. Вера кивнула. «Есть новости?» «Более чем. В начале дня он сообщил мне, что в приемную Горохова ворвалась жена Горохова, избила секретаршу, а мужу исцарапала все лицо. Это наблюдали несколько подчиненных, которых Борис Кузьмич перед вторжением супруги распекал в своем кабинете. После обеда Ваня позвонил еще раз и сказал, что Горохов отстранен от должности и против него выдвинуты обвинения». «Ну, это их внутренние дела», – покачал головой Рубцов. «Нас они не касаются». «Я думаю, касаются. Самым прямым образом. Дело в том, что Евдокимов был отстранен Гороховым от расследования убийства Горика Гасилова. Самому Борису Кузьмичу была обещана крупная взятка за признание виновным в этом преступлении Николая Николаевича Ракитина». «Кто это ему предложил?» – удивился Рубцов. «Я не в курсе». «А я догадываюсь», – произнес Николай Николаевич. «Мои партнеры и попросили ненавязчиво. Суркис, Клейменов, Ширяев, Плохотников». «Вероятно», — согласилась Вера. «Имен не знаю, но, со слов Евдокимова, просьбу, а может быть и аванс, Горохову передал руководитель юридической службы компании. Во время обыска в кабинете Горохова в сейфе обнаружено 100 тысяч долларов. Борис Кузьмич в начале обыска на вопрос, находятся ли в помещении вещи и предметы, которые не подлежат хранению, ответил, что в сейфе хранятся его личные сбережения, которые он откладывал долгие годы. Были проверены его личные счета и счета жены, там тоже, судя по суммам, накопления, сделанные за десятки, а может и сотни лет. Сейчас изучают дела, которые он закрывал по изменению обстоятельств или по отсутствию состава преступления. И неожиданно вскрылось дело по расследованию убийства некоего Рогожкина, вам хорошо знакомого, кстати. Выяснилось, что по нему осуждены люди, готовившие преступление, но не осуществившие его. «А кто же тогда убил Рогожу?» Вера покачала головой. «Рогожкин инсценировал свою смерть?» – удивился Ракитин. «Быть того не может. Рогожа жив?» – едва выговорил Рубцов. «Теперь уже не знаю». Бережная обернулась на открытую дверь и продолжила. «Дело в том, что неподалеку отсюда расположилась компания рыбаков. Поставили сети, костер не разводили. Несколько минут назад они захвачены специально прилетевшей группой спецназа, в составе которой был и Евдокимов. Правда, мне непонятно, зачем он туда полез. Не его ведь дело». «Еще один орден захотел получить», — усмехнулся Рубцов. «А потом и третий вдруг обломится. А дальше уж, по статусу ордена мужества, при совершении следующего подвига, может быть представлен к званию Героя России. Вот почему он полез туда. Только ведь за рыбаков ордена не дадут, а вот по башке получить можно». «Я бы не стала иронизировать. Дело в том, что рыбаки в самом деле не успели даже воспользоваться своим оружием, которого при них было немало. Пистолеты, несколько светошумовых гранат, автоматы с подствольными гранатометами». «Сказка какая-то. Кого же они собирались штурмовать?» – не поверил Рубцов. «Или все-таки рыбу глушить?» «Вас и собирались штурмовать. То есть этот дом», – объяснила Вера. Рубцов обернулся и посмотрел на хозяина, который слушал внимательно и молча. «Не уверена, что мы бы сегодня сильно напились», продолжила Бережная, «но спали бы все равно крепко. И вы, и ваша охрана. А эти рыбаки, как вы их назвали, ночью бы напали. Но не переживайте так, взяли всех», Вера еще раз посмотрела на дверь, «всех, кроме одного. Когда уже рыбаков укладывали мордами, простите, лицами в песок, одному удалось вырваться, он даже выхватил пистолет. Евдокимов говорит, что этот человек попытался застрелиться, даже поднес ствол к виску. Но Ваня, которому, я повторяю, делать там было абсолютно нечего, успел выстрелить этому рыбаку в руку. Удивительно, но он попал. Только вот пуля срикошетила от пистолета и попала этому человеку в голову. И теперь он где-то на грани. И выживет теперь Рогожкин или нет, неизвестно». Над столом повисло молчание. «Повторите», — тихо попросил Ракитин. «Вы сказали, что ранен был Рогожкин? Не какой-то другой Рогожкин, а наш, то есть бывший член совета директоров, считавшийся погибшим в результате покушения?» «Ну да, именно он», — подтвердила Бережная. «Евдокимов его опознал и сам же удивился, хотя я его предупреждала. Именно Рогожкин почти год назад, узнав, что на него готовится покушение, имея на руках записи телефонных переговоров жены с ее любовником, в которых она просила подыскать киллера, и придумал всю эту инсценировку. Конечной целью спектакля, как мне кажется, было дальнейшее устранение других членов правления и самого председателя правления Ракитина». «А чего же он тогда ждал столько времени?» «Мне кажется, он был в курсе, что концерн скоро получит крупный госзаказ, многочисленные подряды на строительство инфраструктуры по всей стране. получит инвестиции и государственную поддержку. А насколько я понимаю, решение принято только сейчас. Вот он и решил действовать. Все молчали. Наконец прозвучал голос Вероники. «Я все равно не могу поверить во все это. Ведь Гасилова так страшно убили». «Да, причем сделал это сам Рогожкин. Приехал на ракитинском Бентли, чтобы машина попала под камеры. Его сообщник, охранник Мешков, предварительно погасил несколько фонарей, чтобы оставались темные зоны. Сам Гасилов к тому времени был изрядно пьян. И другие охранники тоже, потому что Гасилов один выпивать не любил. И когда прибыл Рогожкин, Гасилов едва ли твердо стоял на ногах. А потому Рогожкин разделался с ним легко. Кровь была нужна, чтобы измазать в ней одежду Ракитина. Оставить на топорище отпечатки Николая Николаевича не составило труда. И потом машину спустили с обрыва в реку в надежде, что погибнет и сам Ракитин. А в случае, если выживет, то он и станет единственным подозреваемым. «Но там же была еще и девушка, как мне рассказывали», — напомнила Вероника. «Она-то куда делась?»